Издательство О2 и ВК Музыка представляют аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 8. В предыдущих сериях. Итак, поисковую операцию официально можно считать открытой. Для того, чтобы лететь на аудиенцию в Деверелле, Вайолет с капитаном Грейди и поисковым отрядом отправилась в Анг за артефактом, который поможет им в переговорах. Но в Академию вернулись не все. Аура Бейнхевен не смогла побороть страх и с испуга убила капитана, чем привлекла внимание Виверн и погибла сама от их лап. Вайолет удалось разгадать шифр отца и открыть его записи. Для поиска оружия против войнителей Эшер Саренгейл тоже указал на Деверелли, что помогло всаднице в переговорном процессе с Синариумом. Кстати, о Синариуме. После неудачного полета в Анг Вайолет наплевала на требования собрания и выдвинула свои условия и список кандидатов в поисковый отряд. И теперь команда готова к поискам союзников, оружия против военителей и иридов. Тирендор разорвал связь с островами последним. У руководства этой провинции сложилась репутация мудрого, но в данном случае я бы добавил еще и дальновидного. Подполковник Эшер Соренгейл. Покоренное. Второе восстание кровландского народа. В первую ночь мы, испытывая пределы скорости и выдержки грифонов, остановились в Альдебайне. Потом выжимали из них все. Держали сутки под седлом, задерживаясь только, чтобы покормить и напоить крылатых, и достигли Кордина к рассвету. Все думали, этот мучительный день нужен, чтобы подготовить грифонов к перелету через море. И только Ксейден знал настоящую причину. Хотя он и пережил ночь невредимым, я боялась допускать того, чтобы он касался земли без чар, без крайней необходимости. Мы летели над выжженной и высушенной землей, избегая военителей с помощью разведданных от Дрейка. Иногда я чувствовала себя так, будто мы бежим от столкновения, хотя я и знала, что мы ищем способ его закончить. «Грифоны не успевают, особенно под весом двух людей», предупредил меня Тейрн, когда мы пошли на посадку ко дворцу Текаруса. «Предлагаешь взять одного?» спросил я, борясь со сном, который давил на мои веки последние 3 часа. И внезапное потепление климата мне вовсе не помогало. «Я предлагаю лететь только с всадниками и летунами». Его крылья били медленно, чуть ли не лениво, в знак уважения к грифонам и Андарне, которая отцепилась от сбруи час назад на случай, если нас заметят и будут сопровождать до дворца. «Я бы с удовольствием, но он представитель Наварры». Я потянулась за фляжкой, только чтобы вспомнить, что уже выпила ее до дна пару часов назад. «Когда мы найдем иридов, он ничего не будет значить. Будет значить только Андарна». «Ну, когда вступишь с ними в контакт, я буду рада избавиться от принца. А пока нам нужно искать намеки на помощь у людей». Я посмотрела направо и нашла взглядом Андарну, мелькающую за крылом Тейрна. «Ну, устала?» «Проголодалась. И Кира говорит, у них много коз, потому что среда непригодна для разведения овец. Может, если у них лучше погода, то будет лучше и кормежка?» «Мы отлично знаем, что ты не любительница снега». Я усмехнулась на теплом ветру, пока Тейрн приближался к бойцовой яме Текаруса вместо травянистой террасы, где мы высаживались в наш прошлый визит. «Возможно, ты похожа на род с Гаэль. Они тоже предпочитают теплый климат». И точно. До Великой войны гнезда синих находились здесь. Охрана заметила наше появление и поспешила на верхнюю террасу бойцовой ямы, а Тейрн приземлился посреди поля, резко сложив крылья одновременно с тем, как Андарна чуть менее изящно опустилась справа от него. и через секунды наши 5 драконов и 2 грифона заняли все свободное место на поле. Я сняла одну сумку, помедлила и оставила вторую пристегнутой к седлу. «У меня она будет в безопасности», — напомнил мне Тейрн, нетерпеливо опуская для меня лапу. «Это значит, ты не сможешь снять седло». Я не хотела доставлять ему неудобств. «Будто я опозорю свою семью, оказавшись не готовым в случае, если враг...» «Все-все, поняла». Я расстегнула свой ремень, потом попросила тело слушаться и вылезла из седла. Мышцы, связки, сухожилия — все скрипело и хрустело, пока я спешивалась, а когда я спрыгнула на землю, ноги чуть не подломились. Я не могла не бросить взгляд на Кэт, взбежавшую по лестнице навстречу двум ожидающим летунам-охранникам, с таким видом, будто и не летела целые сутки подряд. «А мое можно снять?» — спросила Андарна, вывернув голову, чтобы погрызть металлический ремень на плече. «Нет!» «Нет! Ладно, отправлюсь на поиски пропитания». «Будешь ждать, пока мы не убедимся, что нас примут», — приказал Тейрн, и Андарна выпустила в его сторону струю пара, а потом уселась на задние лапы и словно надулась от обиды. «Живо подними хвост с земли! Мы, по-твоему, где? В долине?» Я поправила лямки рюкзака и едва сдержала смех, когда Андарна полыхнула пламенем в заднюю лапу Тейрна, но послушалась. «Даже не удостою это ответом!» Впереди Сгаэль взмыла в воздух, и я нахмурилась, глядя, как Ксейден с привычным непроницаемым выражением маской на лице провожал ее взглядом. Атром, Тейн и Кэт стояли смирно, но Киралер взлетела вместе с грифоном Дрейка, с Аваданом. «Как себя чувствуешь?» — спросила я, подойдя к Ксейдену и заметив, что Мира с мечом наголо уже прошла половину лестницы. «Это я должен тебя об этом спрашивать». Он размял шею и с трудом отвел глаза от удаляющегося силуэта Сгаэль, задержав взгляд на моих бедрах и коленях так, будто видел, как они ноют. «Вряд ли твое тело радуется после стольких часов в седле». «Мне...» Я замолчала. Точнее, мы оба замолчали, когда Холланд неуклюже выбрался из огромной корзины, которую Кира поставила перед нами. «Мне уж явно лучше, чем вот этому». Принц выругался, зацепившись лямкой своего рюкзака за плетение корзины. И вместо того, чтобы перенести вес, он дернул так, что напрочь оторвал лямку. «Очевидно, в наследнике тебя привлекла рассудительность». «Мне было 18, а он был красивый. Отстань». Я поморщилась, заметив, что Холланд не спешит помогать вылезти из корзины капитану Уиншир, своей рыжеволосой телохранительнице. «Похоже, королевство в надежных руках». По пути к остальным, ждавшим впереди, Ксейден покосился на иссушенные камни, окружавшие арену. «Как думаешь, кто-нибудь заметит, если я буду ночевать на этих камнях?» «Да». Я понизила голос, оказавшись рядом с Дайном и Ридоком. Они оба неловко отошли чуть в сторону, когда Анна отказалась от всех предложений помощи и едва не растянулась во все свои 5 футов 11 дюймов возле Холланда, а потом с раздражением поспешила за ним по лестнице. «Но если хочешь, я буду спать здесь с тобой, если тебе это нужно». Я была готова на все, чтобы снизить любые риски. «Прибереги свой встревоженный вид на потом. Пока нет причин заклинать, все будет в порядке. Как и вчера ночью». Ксейден сжал мою ладонь и отпустил раньше, чем заметил Холланд. Дайн и Ридок таращились вокруг, пока мы выбирались из ямы. Сейчас было прохладнее, чем в наш прошлый визит, но от влажности кожаная куртка все равно неприятно липла к телу. «Это отсюда ты взял идею для спарринга в печати и в Базгиате?» — спросил Дайн через плечо, когда мы, наконец, поднялись. Ксейден кивнул, окинув взглядом периметр. Как только я заметила, что Текарус, очевидно, в спальном халате, обнимает Кэт на патио неподалеку, Тейрн и Андарна взметнулись с арены, и остальные быстро последовали их примеру. Мира встала в стороне, убрав меч в ножны, и с многозначительным прищуром встретила двух летунов, телохранителей Текаруса, прежде чем Дрейк заключил высокого справа в дружеские объятия и похлопал по спине. Скажешь, если он припас еще вынителей для внезапных испытаний. Сказал Тейрн, улетая вслед за Сгаэль. Мы прошли мимо последних рядов иссушенных камней, завезенных с границы пустошей, как раз когда Холланд и Анна вышли к патио. Обязательно. Смотри, чтобы Андарна не съела ничего и никого, что ей есть не положено. По моей спине сбежала капля пота, и я снова поправила рюкзак на ноющих плечах, скривившись от неприятного ощущения в правом суставе, и от раздражающей волны головокружения все поплыло перед глазами. Измождение, обезвоживание и жара — не самые лучшие друзья моего организма. Ты словно дряхлая старуха. Быть может, хоть мой рот не будет портить настроение. Быть может, они пируют, как пожелают. Быть может, они... О, это что? Исполинская краснорогая черепаха. И нет, категорически нельзя. Панцирь застрянет между зубов, а я не понесу тебя с вонючими осколками панциря. А ну, вернись! Драконы вылетели за пределы досягаемости, и голос Тейрна затих. Ксейдон неестественно напрягся, как только мы сошли с иссушенных камней на полоску травы, отделявшую арену от многолюдного мраморного патио, ведущего в дворцовую столовую. «Я в порядке», — заверил он меня, когда мы подходили к людям. Мы влились в толпу, и я оказалась рядом с Холландом, который каким-то образом умудрялся выглядеть в своей мятой пехотной форме все таким же царственным и надменным. Я поморщилась, когда лучи восходящего солнца забликовали на его золотых регалиях, и быстро опустила глаза к собственной строгой черной куртке. Я никогда еще не носила настоящую боевую, только тренировочную. На этой нет ни имени, ни нашивок, лишь две четырехконечные звезды, обозначающие ранг — кадет второго курса. Ничто не выдаст мою личность, если окажусь за линией фронта. Ну, разве что волосы. Молодец. Токарус радостно улыбнулся Дрейку, потом окинул взглядом остальных и задержался на Холланде. Ваше королевское высочество, мы не ждали такого высокого гостя. Он склонил голову. Мы ценим ваше радушие, виконт. Холланд изобразил этот свой едва заметный поклон, больше похожий на кивок, который раньше действовал мне на нервы. И, видимо, действует до сих пор. Его рука поднялась, легла мне чуть ниже спины, и я застыла. Мы надеялись передохнуть денек-другой в зависимости от состояния грифонов, прежде чем продолжить путь на Деверелли. По моему бедру, завиваясь, поднялись тени, и я сделала шажок к Сейдону, ускользнув при этом от руки Холланда. Ты все еще в порядке? «Было бы еще лучше, если бы твой гребаный бывший не распускал руки». Прошипел он, и его тень крепко ухватила меня за ногу. «Деверелли?» Переспросил Текарус, перевел взгляд на меня, и его брови взлетели буквально к самым волосам. «Артефакт у вас?» И только я раскрыла рот... «У нас», — ответил за меня Холланд. «Боги, всегда это в нем ненавидела». Дайан взглянул на меня и чуть закатил глаза, напоминая, что и он никогда не был большим фанатом Холланда. «Разумеется», — медленно произнес Текарус, опуская глаза к теням на моем бедре. «Ну что ж, давайте устроим вас поудобнее». Он быстро повернулся ко дворцу. Вихрь расшитой роскошной ткани колыхнулся вокруг него, и мои плечи опустились от усталости, когда мы все вместе последовали в столовую. «Прошу простить за меры дополнительной безопасности. Мы один из последних крупных городов, оставшихся на юге», — говорил виконт, пока мы огибали огромный стол и вступали в просторный дворец. Я почти забыла, как от этого дворца захватывает дух. Он был возведен ради движения воздуха, ради красоты, искусства и света. В белых мраморных полах отражался золотой закат. Рядом с широкой центральной лестницей в искусственном русле поблескивала чистейшая вода. Если воинители продвинутся так далеко на юг, у дворца не будет ни единого шанса. И тот, кто его строил, не мог об этом не знать. Мира задержалась внизу белого лестничного пролета, бросив взгляд на едва заметный черный столб этажом ниже. Как и в прошлый раз, вокруг него бурлила толпа. Конечно, при том, сколько здесь находится летунов, свободного места немного. Говорил Текарус, плотнее затягивая пояс своего расшитого халата и шагая вверх по ступенькам. Вы не против расселиться подвое? У нас есть несколько комнат на верхнем этаже. На лестничной площадке он бросил взгляд через плечо. Исключая вас, ваше высочество. Разумеется, для вас мы найдем отдельную комнату. Проклятие. Я бы в жизни не поднялась еще по двум пролетам, ибо умирала уже на этом. Колено жаловалось на каждом шагу. Я проклинала влажность, но все лезло и лезло вверх, хоть ощущения и были, будто я иду по острому щебню. Разумеется. Все-таки на нем тоже сказывалась усталость. И если он не изменился за годы, когда мы не видели друг друга, то это делало его только вспыльчивей. Твоя комната тоже дожидается тебя, Риарсон. Или мне надо говорить, ваша светлость? Добавил Текарус, когда мы оказались на этаже, где уже ночевали. Не могу не заметить, что ты не носишь свои знаки отличия. Виконт остановился посреди широкого коридора, и мы остановились вместе с ним. Я чуть не расплакалась, увидев, что мы стоим перед комнатой, где поселились мы с Мирой в наш последний прилет. А дальше была дверь в покое Ксейдена. И как я доберусь до последнего этажа? «Ты меня не бросишь, если мне придется ползти по лестнице?» — спросила я Тейрна. «Ты никуда не поползешь». «Ой, ошиблась каналом. Боги, теперь у меня неприятности». «Блестящие штучки — хорошие мишени», — ответил Ксейден Текарусу слева от меня, пока Холланд подбирался бочком поближе справа. «Я никогда не был из тех, кто путает титул с могуществом». «Ну твою же мать! Ему что, правда так не имется подцапаться с Холландом? Я уже хотела закатить глаза, но вместо этого моргнула». Так вот, что переживал Ксейден, когда прошлой осенью вернулась Кэт. Позади меня фыркнул Ридок, и я услышала отчетливый шлепок по кожаному доспеху. Наверняка Дайн предостерегающе положил руку на плечо моего товарища. Хорошо, хоть я не видела лица Миры. А Мари знает, как ей все это надоело. «Но откуда мне знать, в каком качестве ты меня посетил?» Текарус изящно развернулся к нам и сверкнул невозможно белыми зубами в политической улыбке. «Лейтенант? Простой всадник? Профессор? Герцог Тирендора?» Он постучал пальцами рук друг о друга. «Или, возможно, возлюбленный одной диковинки, которую я никак не уговорю вступить в мой двор». Взгляд Виконта упал на меня, будто мне нужно было напоминание о его предложении присоединиться к коллекции в виде сторожевой собаки, ради того, чтобы спокойно стареть с Ксейденом и нашими драконами в мире его островных владений. «Предложение все еще в силе». «Как и мой ответ». Я чуть пошатнулась и сделала глубокий вдох, чтобы не помутилось в глазах. Мне нужен был отдых. И срочно. Теперь тени на моих бедрах поддерживали, они заявляли права. И когда я опустила глаза, увидела, какие же они тонкие, почти сливающиеся с кожей, незаметные для глаза. Спасибо. «Какие у меня полномочия? Давайте спросим принца. Что скажете, ваше королевское высочество?» Ксейден одарил Холланда таким взглядом, что и целое хреново дерево бы завяло. От опаски у меня по шее пробежали мурашки. «Не уверен, что понимаю вопрос». У Холланда заходили желваки, и он сжал кулаки. «Его вспыльчивость может активировать твою способность», — предупредила я Ксейдена. А Текарус улыбался в незамутненном восторге от хаоса, который он вызвал. «На его вспыльчивость я сейчас и рассчитываю». Ксейден опустил глаза на королевские знаки отличия. «Ты все понимаешь. Я здесь как профессор? Как герцог? Или...» «Очевидно, ты хренов герцог. Левелин же об этом позаботился, да? Второй по важности титул в гребаном королевстве достался Риерсону». «Не будь такой сволочью». Начала было я, но тени мягко натянулись, попросив о молчании. И я согласилась. «Итак, я здесь не с полномочиями профессора». уточнил Ксейден, мастерски обходя неприкрытое оскорбление. «У тебя нет никаких полномочий. Я здесь старший офицер!» Щеки Холланда налились краской, когда он шагнул к Ксейдену, чуть не наступив мне на ногу. «Ксейден, он сейчас взорвется. Он нападет!» Стены, зеркала, столы, экспонаты. На самом деле все, что попадется под руку. Неспроста ни один телохранитель не вызывался охранять Холланда. И поэтому Алик был таким задирой, а Кэм, Арик, избегал их обоих как мог. «Значит, не профессор». Я бы покачнулась, но меня поддерживали тени Ксейдена. «Нет! Никакой ты здесь! Ни хренов профессор!» «Просто хотел подтвердить». Спокойно кивнул Ксейден и подхватил меня на руки. «Что ж, встретимся, когда отдохнем». И он двинулся мимо Текаруса в свою комнату. «Ты что делаешь?» «Наверстываю, как и обещал», — ответил Ксейден, распахнув дверь, а потом закрыв ее за собой ногой. «Поверить не могу, что ты вытворяешь!» Я выскользнула из его рук, стараясь не обращать внимания, как загорелось мое тело. И тут он схватил меня за бедра и развернул, прижав к двери. Она была такая блаженно твердая у меня за спиной. Ксейден приблизил лицо к моему лицу. «Неужели? Из всего, что я вытворял, ты не можешь поверить в это?» Его голос смягчился, и он поднял пальцы к моей шее. «Я так и думал. Пульс ускорился. Ты как минимум два раза чуть не упала в коридоре». Он прижался ко мне еще теснее. «Правда хочешь ползти по лестнице?» «Нет». «Теперь и не придется». Ксейден поцеловал меня в лоб. «Ты только что летела два дня подряд, сделав передышку только на 12 часов. Я знал, что тебе нужно прилечь, и мог просто отдать свою комнату, но я эгоист». Я подняла на него глаза. «Мне надоело спать в кровати, где нет тебя». Его большой палец гладил мою кожу, ощущая биение пульса. В моей груди вспыхнула надежда. Если он готов спать в одной постели, может, есть и шанс, что он в конце концов поверит в себя и не будет сдерживаться со мной. И не только потому, что существует Холланд. «Меня это устраивает». Моей наградой стал намек на улыбку. А потом Ксейден прижал меня к груди, и ритм его сердца звучал идеальным барабаном под моим ухом. Я валюсь с ног. Ксейден рассыпается на части. Мы в тысячи миль от Базгиата. Но почему-то с этим размеренным ритмом все становится проще. Как же правильно я чувствую себя в его объятиях. «Потому что это и есть правильно», — сказал он, прижав меня еще крепче. Я моргнула и отстранилась, чтобы посмотреть на него. Я не говорила это вслух. «Тогда, видимо, отправила мысль по нашей связи, потому что я не залезал в твои намерения». Теперь сердце забилось у меня по другой причине. «Нет, но... возможно. Или растет твоя печать». У него вспыхнули глаза. Кто-то постучал в дверь. «Проклятие», — пробормотал Ксейден, и я легонько его оттолкнула. «Отпусти меня и не будь таким упрямым». Кто бы ни был по ту сторону двери, я собиралась встретить его, твердо стоя на ногах. Ксейден поставил меня на пол, потом приобнял, чтобы поддерживать в вертикальном положении. «Готовы?» Я кивнула, и дверь с золотой ручкой открылась, являя нам Текарус с двумя охранниками на почтительном расстоянии позади. Понимающий взгляд Виконта перемещался между мной и Ксейденом, но он не опустился до подколок. «Побыстрей. Принц не может пребывать в корзине», — заявил Текарус, сложив руки на груди и сморщив нос. «Это не подобает королям. И в культурном государстве, где ценятся редкости, умелые сделки и роскошь, его не удостоит аудиенции, если он сам покажется доставленным предметом». «И что вы предлагаете?» — спросила я, не обращая внимания на тяжесть в груди и головокружение. «Мой самый быстрый корабль проходит этот путь за два дня», — сказал Текарус, нахмурив лоб и разглядывая меня. «А значит, лететь вам сколько? Сутки?» «По нашим подсчетам, 16 часов, если с грифонами», — ответила я, моргая и стараясь не провалиться во тьму. «Мы многое узнали из ваших текстов о направлении ветров». Давно я уже так себя не перетруждала и, блядь, расплачивалась за это сполна. Тогда через час я сам отправлюсь с принцем. Похоже, вам нужен отдых. Она в порядке. Это я никак не могу выпустить ее из рук. Я подавила улыбку. Текарус переплел пальцы. Ясно. Предлагаю вам высадиться на северном побережье через 12 часов после нашего прибытия. Это приблизительно в 15 милях к востоку от столицы, хотя у них расстояние измеряется в... Лига, я прочитала все, что вы прислали. И все, что написал отец. Превосходно. Остальная часть побережья, скажем так, хорошо защищена. И мне придется подготовить короля к появлению драконов. Иначе мы вернемся домой без некоторых из них. Мое сердце ушло в пятки. Поверьте, наша стая вернется невредимой. В голосе Ксейдена звенело предостережение, и его рука на мне напряглась. Я и так уже переживал за одного горячего аристократа. Добавить в список второго? Если они придут за нашими драконами, дело будут иметь не с аристократом. Голос Ксейдена был на грани того смертоносного спокойствия, что чуточку страшнее крика. Скажи, что ты поможешь его контролировать. Текарус встретился со мной глазами. А почему вы думаете, что вам надо из-за него волноваться? Вижу, у вас есть карта. Он поднял сплетенные пальцы к подбородку. Готовы лишиться способностей, когда пересечете океан? Готовы. Уж точно готовы к секунде облегчения. Будет любопытно взглянуть, вернутся ли ваши способности на суше. И вы добыли необходимый для аудиенции артефакт? Он у Холланда. Это он отправится на аудиенцию. В этом случае огромное эго Холланда играло нам на руку. Его требование быть единственным наварцем на встрече с королем давало мне с Ксейденом время найти купчиху, упомянутую моим отцом. Превосходно. И мой вам совет. Он перевел взгляд с меня на Ксейдена и обратно. Может, я и коллекционирую редкости, но король Кортлин их попросту забирает. Не отходите друг от друга. Не афишируйте, какая вы редкая жемчужина. И во что бы то ни стало, не заключайте сделку, условия которой не сможете выполнить. Почти 24 часа спустя, когда мы летели в объятиях зари, мой доступ к магии съежился до ручейка, словно способности таяли от солнечного света. Утрата ошеломительная, неизмеримая. Я даже на миг посочувствовала Джеку Барлоу. Впервые с той ночи, когда со мной связались Тейрн и Андарна, я чувствовала себя маленькой. Даже голый, лишенный сил, которые не только придавали смелости, но и за последний год стали практически частью моей личности. От следующего порыва ветра по моей коже пробежал холодок, и высоко наверху вскрикнула Андарна. Я быстро повернула голову в ее сторону, и тут ее крик подхватили другие драконы. Тейрн неожиданно нырнул вниз. Его крылья застыли, и я ухнула вперед, еле успев вцепиться в луку седла. Сильно дернуло запястье, но я все-таки удержалась, и Тейрн выровнялся над океаном. «Ты в порядке?» Я искала глазами в небе Андарну. «Застигнут врасплох. Мы берем силу из магии. Я и не представлял, насколько мы зависимы от...» Андарна быстро скользила вниз справа от нас. Ее крылья били все яростней, но бестолку. «Цепляйся!» «Я сама справлюсь!» Она теряла высоту с каждой секундой, падая в покрытую рябью воду под нами. «У меня нет ни малейшего желания нюхать соленую чешую. Если намокнешь, ты сама по себе!» предупредил Тейрн. Потом вскинул голову и повел ею из стороны в сторону, как змея. «Что случилось?» Он без предупреждения спикировал к Андарне. и ее смиренный вздох прозвучал одновременно с ревом, когда напряглись его плечи, и я услышала металлический щелчок пристегнувшейся сбруи. Из-за веса Андарны Тейрн на долю секунды провалился в воздухе, но потом огромные крылья забили сильнее, поднимая нас к стае. Андарна подозрительно затихла. «Тейрн!» — не унималась я, чувствуя подступающую тошноту от волнения. «Я не могу общаться со Сгаэль и ни с кем другим. Наша связь пресечена». Я потянулась к собственной поблескивающей ониксовой связи, но хоть Тейрн еще был на месте, Ксейдена не было. Нас уже отрезало. В академических кругах шепчутся, что Кордин поставлял для второго Кровландского восстания войска и вооружение. Но я, в поисках подтверждения, перебрался через океан Арктайл на Доверелли, известный нашему королевству лишь как предательский остров купцов. И, к своему удивлению, обнаружил там не источник оружия, а не более чем посредников. Подполковник Эшер Соренгейл. Покоренные. Второе восстание Кровландского народа. Твою мать, как же было жарко. И это, по моим прикидкам, всего около 9 утра. Мы приближались к бесконечной линии белых пляжей, на которые накатывали, чередуясь, бирюзовые и аквамариновые волны. Сразу за пляжами поднимались пологие зеленые холмы, а на них кое-где высились каменные строения. Их цвет напомнил мне окрашение ткани. Последняя партия шерсти перед тем, как краска теряет насыщенность, обычно приглушенная, какая-то блеклая, вот как все эти здания. Причем недостаток цвета казался еще заметнее из-за контраста с водой. Чем ближе мы подлетали, тем чаще я завороженно приподнималась в седле. Так, строения высились вовсе не кое-где. Это и есть город, да? Спрятанный под деревьями. Мои пальцы на луке седла сжались от предвкушения. Это был процветающий порт с четырьмя основными пирсами и несколькими поменьше. Похоже. Не успели мы приблизиться достаточно, чтобы различить людей, как Тейрн заложил вираж налево, на восток. Выпусти меня из этой дряни, пока никто не заметил. Только когда окажемся подальше от баллист. Тейрн бросил многозначительный взгляд на длинную каменную стену. Она обхватывала первый холм на четверть высоты. И там стояли самые большие баллисты, какие я только видела в жизни. И все заряженные стрелами с поблескивающими металлическими наконечниками. Драконы-убийцы. Хоть раз Андарна не стала спорить. Если учесть, что на этом острове царит мир, они явно готовы к войне. У меня внутри все сжалось. Минули века с тех пор, как наварцы ступали на этот остров. И если мы переоценили влияние виконта на короля, вполне возможно, что эти стрелы полетят в нашу сторону. Мы летели между пляжем и барьерным островком, и вода под нами была самого умопомрачительного голубого оттенка. Я не могла не таращиться, пока мы медленно снижались до 50 ярдов над землей. Хотелось высечь все это в памяти. Все книги об этом месте нисколько не приготовили меня к личной встрече. Несмотря на усталость, не хотелось даже моргать, из страха, что я упущу хоть какую-нибудь мелочь. Хотя после ночного перелета я готова была снова улучшать свое седло. Ну, когда мы вернемся в Базгиат. «Согласно выданной тебе карте, поместье перед нами принадлежит Текарусу», — сказал Тейрн, пролетая над россыпью элегантных особняков, каждый с собственным пирсом и кораблем, говорившим о статусе и богатстве владельца. Тейрн сдвинул плечи, и щелчок сбруи прозвучал всего за секунду до того, как Андарна уже появилась под его правым крылом, колотя своими в два раза быстрее, чтобы не отставать. Под нами из воды выскочила группка живых созданий и понеслась по морю изящными прыжками, приковывающими почти все внимание. если бы не вопящие при нашем приближении и разбегающиеся по домам люди. Интересно, какие они на вкус? Нет. Меня само удивило мое возражение. Это дельфины, и они слишком красивые, чтобы ты их стрескала. И даже красивее, чем на картинках. Совсем размякла. Мы сели на песке перед широко раскинувшимся двухэтажным поместьем, напомнившим мне уменьшенную копию дворца Текаруса в Кордине. Благодаря высоким белым столбам, заменявшим часть стены, одна сторона особняка открывалась океанскому бризу. Но толстые каменные стены в других местах говорили мне о том, что он способен вынести и шторм. Вдоль тропинки к дому росли пальмы, высокие и стройные, с широкими листьями того же приглушенного, бледно-зеленого цвета. И я специально убедилась, что на корабле, стоящем на якоре, действительно развивался флаг Кордина, прежде чем спешиться и забрать второй рюкзак, хранившийся у Тейрна. Песок был такой мелкий, что я не могла удержаться и не упасть на колени, не провести по нему пальцами. Ничего подобного раньше я не ощущала и не видела. Куда там скалам вдоль реки у Базгиата или грубому песку на пляже Кордина? Хотелось просто скинуть сапоги и идти босиком. Андарна у меня за спиной встряхнула лапой, рассыпав тучи песчинок. Ну вот, в чешую набьется. И теперь ты поняла, почему я не разрешил тебе съесть черепаху. Пробормотал Тейрн, без конца крутя головой, чтобы изучить окрестности. Перед вылетом надо будет поохотиться, и мы уже не одни. В дверях дома Текаруса стоял мужчина средних лет, в белой подпоясанной рубахе с коротким рукавом и штанах того же цвета, оттеняющих цвет его коричневой кожи. Его руки дрожали, а рот распахнулся при виде Тейрна и Андарны. «Узнаю, где вам поохотиться так, чтобы не начать войну». Я встала, когда ко мне подошел Ридок и вздрогнула от рева Аатрома. Это Диверелец закричал и убежал в дом. «Ну, замечательное первое впечатление», — пробурчала я, стряхивая песок с ладоней. Андарна фыркнула, потом потрусила к воде, плотно сложив крылья. «Не заходи глубже, чем по когти». Одернул ее Тейрн, чуть не свалив хвостом дерево, когда развернулся ей вслед. «Клянусь, если окунешься, я тебя спасать не буду. Можешь тонуть». Аатром снова заревел, привлекая всеобщее внимание, даже Тейрна. «Я не понимаю, что ты говоришь!» Коричневый мечехвост раскрыл пасть и заревел еще громче, сдувая в стороны темно-русые волосы Ридока и покрывая его слоем склизкой слюны. Гадость. Ридок медленно поднял руки и стер липкую дрянь с лица. «Кричи, не кричи, не помогает. Ты будто кричишь на языке, которого я не знаю». Меня охватило нехорошее предчувствие. Я перевела взгляд на Тейрна, а потом на Сгаэль и Тейна, которые неустанно осматривали округу. К нам шла Мира, потирая затылок, а Ксейден стоял у кромки воды, глядя в другую сторону от особняка. «По-моему, остались лишь мы», — сказала я Тейрну, медленно оборачиваясь по кругу. «Что значит «лишь мы»?» Кира рыла когтями песок, а Катриона стояла рядом на коленях, пряча лицо в ладонях. Ее утешал Дрейк. Сова, его грифон, мотал серебристой головой, будто пытался вытряхнуть что-то из ушей. Кэт стерег западный конец поместья, хлеща хвостом от волнения, а Дайн, направляясь к нам, не поднимал глаз от земли. Что-то случилось со всеми. «Кажется, только мы можем общаться друг с другом». Мои ноги глубоко погружались в мягкий песок, когда я направилась к Мире, чуть ли не срывая пуговицы с куртки, потому что уже начинала заживо запекаться в ней на жаре. «Ты можешь говорить с Тейном?» «Мы потеряли связь, как только покинули континент». «Я могу говорить с Тейрном и Андарной». Мира моргнула, потом быстро окинула взглядом наш отряд. «Судя по виду остальных, ты такая одна. Как думаешь, это потому, что ты связана сразу с двумя? Или это из-за Андарны?» Я пожала плечами, переводя все внимание на спину Ксейдена. «Не знаю». «Так или иначе, рада, что связь есть хотя бы у тебя. Мира мягко сжала мои плечи. Быть отрезанным от магии выбивает из колеи. Да уж, но потерять связь... На секунду ее лицо исказилось, но она справилась с чувствами. Ну, тебе ли не знать? Тебе же заливали ту сыворотку. Не только все будут психовать, но и координация будет отвратительной, учитывая, что они все отрезаны друг от друга. Сказала я, взглянув на Тейрна, который попятился и занял положение на равном расстоянии между Сгаэль, Андарной и мной. Видимо, возможностей познать это у нас будет полно. Мира сбросила с плеча рюкзак, достала несколько кожаных мешочков и выбрала один, помеченный незнакомой мне круглой защитной руной. Трисса прислала их для проверки, будут ли здесь работать руны. Мира развязала мешочек и достала оттуда плоский срез камня, кажется, кварца. Он был сиреневого цвета, размером с ладонь и с той же руной, какая была на кожаном мешочке. Это должна защищать от солнечного света. Будь добра, носи ее, пока мы здесь, ладно? Она протянула мне камень и подняла брови. Только, конечно, никому не говори. Я кивнула и сунула руну в карман. Хоть какая-то, какая угодно, сила в этом месте возвращала самообладание, но при этом открывала двери к таким торгам с местными, о которых, была уверена я, задумываться не хотелось никому. «Получилось!» Раздался радостный крик Текаруса из дверей, и виконт в фиолетовой рубахе, расшитой золотом, вскинул руки в мимолетном приветствии и направился к нам. «Принц Холланд еще не проснулся, но после его прибытия вчера вечером я уже договорился о срочной встрече с канцлером короля. И вас обрадует весть, что ваши создания могут охотиться в долинах в трех лигах к югу отсюда, где в изобилии водится дичь. Люди в меню не входят». «Понятно». Я тут же повернулась к Тейрну. «Лучше летите сейчас, когда вы в силах, чем рисковать потом». «Согласен». Тейрн изогнул шею и издал краткий рев, из-за которого я вскинула брови, но зато он привлек всеобщее внимание. «Не умирай, пока меня не будет». «Постараюсь». Он припал на лапы ниже обычного, а потом взметнулся в небо, подняв крыльями такой ветер, что песок стал натуральным оружием. Я вскинула руку, чтобы закрыть лицо, и так держала, пока за Тейрном не взлетели все остальные. Когда я открыла глаза, на берегу остались только люди. Всадники в черном, летуны в коричневых кожаных доспехах, довирельские зеваки по обе стороны от здания поместья и один очень напыщенный виконт. «Принц отправится на аудиенцию с его величеством сегодня днем. Поэтому, я полагаю, вы отдохнете, прежде чем будете... Видимо, будете делать ничего. Ведь король Кортлин общается только со знатью». Он поморщил нос, взглянув на Ридека. «А вам не помешает ванна». «Нам нужны лошади». Ридек выскреб из уха слизь и стряхнул ее с пальца. Текарус отступил на шаг назад. «Прошу прощения». «Вайлет хочет на рынок книжки какие-то купить», пояснил Дайн, наконец присоединившись к нам и встав справа от Ридека. «Ну, конечно. Вы же будете ниже травы?» «Ниже некуда». Виконт объяснил, где найти наши комнаты, и, поблагодарив его, я направилась к воде. Сапоги тонули в песке с каждым шагом, пока, наконец, я не встала у самой кромки, рядом с Ксейтоном. Он стоял, широко расставив ноги, с мечами на спине, скрестив руки. Но когда мое плечо задело его локоть, я увидела, что его лицо совершенно расслаблено. Я зажмурилась, потом снова открыла глаза, чтобы убедиться, что мне не мерещится. Нет, он и правда взирал на воду, будто мы в долине где-то у дома Риарсонов, а не на вражеской территории, отрезанные от магии. «Эй!» «Эй!» Ксейден повернул ко мне голову и прибавил мягкую, но самую настоящую улыбку. Я чуть не спросила, как он себя чувствует теперь, когда не может поговориться с Гаэль, и наша личная связь перекрыта. Но после такой улыбки говорить об этом не хотелось. Все идут вздремнуть перед тем, как отправиться к купчихе. Холланд встретится с королем в 3, так что, если хочешь, у нас есть 4 часа на сон. «Я пока побуду здесь». А ты иди. Ксейден повернулся ко мне всем телом и обхватил ладонями мой затылок. Тебе нужно отдохнуть. И явно поскорее убраться от солнца. Нос у тебя уже розовый. Текару сдал нам одну комнату на двоих. Потому что ценит свою жизнь. Поспи. Тебе надо. Я скоро буду. Он убрал мои выбившиеся пряди за уши. Хочешь, посижу здесь с тобой? Его улыбка стала шире. Когда ты явно с ног падаешь? Нет, любовь моя. Но спасибо за предложение. Трудно объяснить, но я просто пока хочу полюбоваться. Ксейден взял меня за руку и поднес ее к своей груди, где в размеренном ритме билось сердце. Как будто тише, чем в Кордине, и даже тише, чем за неделю до этого. Чувствуешь? Медленнее. Здесь нет магии. Он притянул меня к себе. Нет энергии. Нет соблазна. Нет дразнящего напоминания, что я могу всех спасти, если просто протяну руку и возьму то, что мне подносят на блюдечке. Здесь только покой. И впервые со времен, как мы летали к Текарусу в прошлый раз, я всерьез задумалась над его предложением. Восстание проиграло в одночасье. 13 декабря 433 года, во время так называемой полуночной резни, союзники просто ушли, и повстанцев перерезали в постелях парамиэльские войска. Но не столько исчезновение союзников кажется ученому особенно жестоким, сколь такое неприкрытое предательство. На Доверелле есть поговорка «Слово есть кровь». Когда они бьют по рукам, заключают сделку, она считается законом. Не могу не задуматься, какую часть сделки не выполнили кровландские мятежники. Подполковник Эшер Соренгейл. Покоренные. Второе восстание кровландского народа. Какой нелепый способ путешествовать. Повторил Ридок уже в десятый раз, ерзая в седле. По неровным мостовым Матваса, столице Доверелли, наши лошади шли шагом. И все же Ридок то и дело норовил выскользнуть из седла. Я подавила смех, но Кэт была не так милосердна. Они ехали сзади вместе с Мирой, пробираясь по узким улицам под деревьями. Мы двигались парами, не считая Дрейка, который ехал один передо мной и Ксейденом. Город оказался еще ошеломительнее, чем я представляла себе с воздуха. Он был возведен под сводами огромных деревьев. Из драконов мы видели лишь самые высокие строения. Остальное представлялось неким скрытым сокровищем. А мы еще даже не поднялись на холм, где находится дворец и Холланд. До сих пор все дома были просто жилыми. Здания стояли далеко друг от друга и начинали тесниться по мере приближения к портам и городскому центру. А на последней миле все дома до единого были из камня. Простите, но в голове не укладывается, что всадник на драконах не может сладить с лошадью. Сказала Кэт со смешком, пока мы проезжали чайную, если судить по раскрашенной вывеске над дверью. Эй, лошади кусаются на минуточку. Бросил Ридок через плечо. И при виде нас с дороги отскочила женщина, приложив руку к ожерелью поверх расшитой белой рубахи. «А драконы что делают?» Ехидно спросил Ридок и Дрейк. «Ты это никогда не узнаешь. Ты на них никогда не полетаешь». Огрызнулась Мира скучающим тоном, а затем вернулась к своему привычному осмотру периметра. Она была настороже с самого выезда из особняка, хотя я ее и убедила, что Тейрн рядом, и если я попрошу, спалит весь город хоть за минуты. На самом деле нам требовалась руна общения хотя бы друг с другом. Блин, если такие фиговины вообще бывают. Дрейк прищурился на Миру, потом на Ксейдена, губы которого были искривлены в усмешке. Удивлен, что ты не подрался со мной за ведущую позицию. Ксейден фыркнул, и усмешка превратилась в улыбку. А мы тем временем проезжали освещенный солнцем пестрый пятачок. Я таращилась на Рерсона, словно вновь стала первокурсницей. На нем была форма с короткими рукавами, как у остальных, обнажающая роскошные мускулистые руки. Но все мое внимание притягивали его расслабленная поза, его легкая улыбка. Признаться, я была озадачена. Ксейден Риерсон бывал каким угодно, но обычно не счастливым. Я ничуть не против, если ты умрешь первым, Корделла. Я именно там, где и хочу быть. А потом еще и, блин, подмигнул мне, и я чуть не свалилась с гребаной лошади. Я инстинктивно сжала бедра, чтобы не съехать с седла, и вороная кобыла загорцевала подо мной, пока я не вспомнила, как расслабляться. Видишь, Вайолет тоже предпочитает драконов. Все нормально. Я подвигала плечами, чтобы рюкзак и его драгоценное содержимое оставался на месте. Она всегда была хорошей наездницей. Вы часто катались на лошадях в детстве? Мы как раз проезжали таверну, и посетители, сидевшие за столами у дверей, залили рубахи элем, разглядывая нас. У меня очень похоже отпала челюсть, когда я развернулась в сторону Ксейдена. Одновременно я услышала скрип кожи. И да, Мира и в самом деле поерзала в седле. Что? Ксейден взглянул на меня, потом поднял брови и посмотрел на остальных. Кэт уставилась на него так, будто у него выросла вторая голова. У Дайна на лбу пролегли две морщины, словно он не мог найти ответ на вопрос с подвохом, а Рида клыбился, явно наслаждаясь спектаклем в первом ряду. Ксейден опять мельком взглянул на меня и тут же вернулся к наблюдению за дорогой, когда на развилке мы свернули направо, к рынку и порту, согласно путевым табличкам у большого дерева. Мне что, нельзя спросить тебя о детстве? Да нет, конечно, можно. Просто ты обычно ведешь себя так, будто я с ней и не рос. Будто мы не были лучшими друзьями. Как же я рад, что поехал на этой лошади, сказал Ридок, натягивая поводья. Я бросила ему взгляд, который, надеюсь, сообщал, что я уже переоценила его важность участия в миссии. Но, отвечая на твой вопрос, да, мы катались каждый раз, когда это позволяли обязанности наших родителей. Не в годы, когда они были в Люцеросе, конечно. Продолжил Дайн, видимо, расслабившись не хуже Ксейдена. Там было охренеть холодно. Да, согласилась я, поморщившись от воспоминаний. Мне было трудно ездить без практики, и падать — это всегда невесело. Зато так я лучше знакомилась со своим телом. А ты? Спросил я Ксейдена, когда мы свернули на оживленную улицу. Кажется, я научился ездить на лошади раньше, чем ходить. На лице Ксейдена мелькнула быстрая улыбка. Наверное, это одна из вещей, по которым я скучал больше всего после парапета. Лошади, как правило, скачут куда хочешь, а с Гаэль... Он с тоской взглянул на деревья так, будто мог увидеть ее в небе над нами. Ей на самом деле плевать, куда я хочу. Я просто попутчик. Да уж, это я понимаю. Поживее! Настроение отряда сменилось. На улице все чаще стали попадаться лошади, фургоны и удивленно настороженные пешеходы с корзинами в руках и на спине. Единственным оружием в округе, судя по всему, были наши мечи на поясах. Вдоль обеих сторон широкой улицы шли каменные магазины. Двери их были распахнуты. На тротуарах выставлялись товары на телегах под навесами из яркой ткани. И, насколько я помнила по книгам, эта часть города уходила на юг, к рынкам золота и специй. А дальше на холме по-хозяйски восседал финансовый квартал. Мы отъехали от пляжа примерно на милю, но в воздухе стояли запахи соли и рыбы, и я поняла, почему торговля идет под деревьями. Легко представить, как быстро бы все портилось под солнцем в таком-то климате. Куда ни глянь, кто-то доторговался. За фрукт, который я никогда не пробовала, за цветок, который я никогда не нюхала, за птицу, которую я никогда не слышала. Это было пиршество чувств, и я накинулась на него, как оголодавшая. Никому еще не кажется, что наша родина какая-то слегка мрачная. Такая, что без попойки в глотку не лезет. Рядом с нами, ухнув, двинулась телега, и я поймала себя за разглядыванием ранее прятавшегося за ней прилавка. Поверх прочих рулонов ткани там лежал один переливающийся, с такой прозрачной черной тканью, что она серебрилась на солнце. Она бы и дня не выдержала под моими доспехами из драконьей чешуи. «Говори за себя», — отозвался Ксейден, перекидывая ногу и спешиваясь рядом со мной. Рети, второе самое прекрасное, что я видел в своей жизни. Он протянул мне поводья, и его роскошные глаза из испещренного золотом оникса превратились в огонь, способный растопить на мне нижнее белье. А первое – это мой дом. Ух. Да, я просто взяла и разжижилась. Никакой дипломатии, Рерсон. Но я все равно улыбнулась, забирая поводья. Я спрошу насчет нашей купчихи. Не уезжайте без меня. Ксейден взглянул на Дайна. Идем, кровлонец. Оставив меня наедине с воспоминанием об очередной своей драгоценной улыбке, он пропал в лавке. А за ним быстро последовал Дайн. Это один и тот же человек? Спросил Дрейк у Кэт, повернувшись к ней в седле. Ни хрена не верю, чтобы один и тот же человек. Я старалась не смотреть, но не удержалась и, оглянувшись через плечо, заметила, как она пожала плечами и быстро отвернулась. Может, таким он мог быть, но его папа затеял целое охренительное восстание, а потом был казнен, запоров сыну жизнь. И Ксейдена бросили в квадрант и сделали ответственным за всех меченых. Причем в каком возрасте? В 17? Да уж, есть такое. И все-таки, если бы всего этого не случилось, были бы мы с ним все теми же? Или чудо наших отношений именно результат этой точной комбинации трагедий, которые поломали нас обоих настолько, что, объединившись, мы стали чем-то совершенно новым? А может, он просто любит Вайлет и поэтому не ведет себя при ней как сволочь? Сказала Мира, приглядываясь к озабоченному доверельцу, который поспешил скрыться в лавке портного, как только нас увидел, и затащил за собой подругу. Пожалуй, мы тут заметнее, чем мы думали. Мы единственные в черном. Огненосцы! Какой-то человек швырнул в нас обвинения на общем языке, а потом захлопнул дверь так, что стекла в окнах зазвенели. Как грубо. И неправильно. Кое-кто здесь только усугубляет эмоции, а не сжигает дома дотла. Я хмыкнула, пряча смешок, но Ридок фыркнул на всю улицу. Ксейден показался из лавки вместе с Дайном и не спеша сошел на тротуар по трем каменным ступеням, убирая черный бархатный мешочек в передний левый карман формы. Это торговка редкими книгами. В двух улицах от нас выше по холму. Я ошарашенно вернула ему поводья, и он быстро вскочил в седло. «Не может быть, чтобы все было так просто!» «Может», — ответил Ксейден, похлопав по карману. «Валюта у нас разная, но драгоценные камни — это общий язык». Он оглянулся через плечо. «Молодец, Эйтос». «Это что, комплимент? Какого хрена происходит-то?» — спросил Дайн, тут же переводя взгляд на меня. «Ты его чем-то опоила?» Я покачала головой. И Дрейк дал нам сигнал отправляться. Огненосцы! Огненосцы! Это слово летело в нашу сторону не раз, пока мы проезжали мимо рядов лавок в поисках дома, к которому отправили Ксейдена и Дайна. На второй улице суеты оказалось намного меньше. Здесь расположились более специализированные магазины. Остановившись перед домом с вывеской «Издание и истории», мы нашли у большого дерева достаточно места для лошадей. Сам магазин был двухэтажным, возведенным из серого камня двух оттенков. И, в отличие от зданий ниже по улице, стоял на особицу, не соприкасаясь с домами вокруг. По размеру он выглядел таким же, как магазин, куда мы ходили в Колдире с папой. Чуть побольше библиотеки в квадранте всадников, но, конечно же, никак не мог потягаться с архивами. «Твоя очередь», — сказал Ксейден с земли, помогая мне спуститься. Я перекинула ногу через шею вороной кобылы и опустилась ему в руки, заметив, как он не торопится выпускать мое тело. Все это время он не отводил взгляда от моих глаз, и от жара в нем, жажды, что вспыхнула, когда мои руки скользнули по его груди, у меня захватило дух. Я по привычке потянулась к нашей связи, чтобы сказать, как хочу оказаться с ним в постели, но мои руки лишь скомкали его форму, когда я вспомнила, что здесь мы общаться не можем. «Я скучаю по связи», — прошептала я раньше, чем смогла удержаться. «Я тоже. Но тебе не обязательно говорить, что ты думаешь», — прошептал Ксейден, и его руки соскользнули с моей талии на бедра. «Я и так все вижу. В каждой черточке твоего тела. И глаза тебя тоже выдают с легкостью. Под моими кулаками его сердце забилось чаще. И так было всегда. Ты не представляешь, сколько раз я чуть не проигрывал в спаррингах, когда видел твой взгляд. И он сказал это только сейчас, когда я не могла затащить его в ближайшую комнату и запереть дверь? И вдруг последние 6 недель показались целой вечностью. А Маре, клянусь, сблизитесь еще на дюйм, и мне придется окатить вас из ведра. Предупредила Мира, развеивая чары. Я ткнулась лбом в грудь Ксейдена и почувствовала нарастающий рокот его смеха, когда он обнял меня в ответ. А всадникам не дают прозвище, когда они получают крылья? Тебя наверняка назвали бы обломщицей. Так мы идем или как? Мира не обратила на него никакого внимания. Я кивнула и вздохнула напоследок, отступая из объятий Ксейдена. «Ридок, Дрейк и Кэт, пожалуйста, останьтесь с лошадьми и будьте готовы к побегу, если все пойдет плохо. Мира, Дайн и Ксейден со мной. Надеюсь, мы выйдем быстро». Ридок отряхнул форму и взял поводья. «Я буду рядом». «Знаю», — ответила я, нахмурившись, вопреки тому, что его тон был успокаивающим. «Что?» — спросила Мира, заметив выражение моего лица. «Просто задумалась, правильно ли мы поступили, отправив Холланда общаться с королем наедине. Внутри меня все так и ёкало от мысли о вариантах совершенно ужасного развития событий». «Выбора нам никто не давал. Кортлин допускает к себе только аристократов». «А если бы и был выбор, мы не можем быть в 2 местах одновременно». Мира кивнула на книжный магазин. «И правда». Никто не достал оружие, но все были наготове, когда мы прошли по короткой мощеной дорожке к лестнице входа у южного фасада магазина. Первой вошла Мира. В основном потому, что никто ей и не возражал, а Ксейден последовал за мной последним, потому что вряд ли доверял кому-нибудь без метки отступника прикрывать его спину. Как только наши сапоги застучали по деревянному полу, я тут же почувствовала ароматы пыли и пергамента в затхлом воздухе, и поняла, почему по бокам здания нет других магазинов. Окна шли от пола до потолка, и на высокие книжные шкафы, до верхних полок которых я бы не смогла дотянуться, лился солнечный свет. Ряды шкафов стояли торцами к стенам справа и слева, оставляя просторный и длинный проход до единственной стойки. Книги явно расставили как попало, но разумно свободно, чтобы не вредить томикам. Здесь было красиво. Однако ужасно жарко. Если я думала, что это на улице стоит удушающая жара, то здесь плотная духота без малейшего сквозняка так и придавливала к земле. Под доспехами и на шее тут же выступила испарина. В дальнем конце магазина виднелась стойка и лестница наверх. Возле лестницы была пара клиентов, а за стойкой стояла женщина лет 60 со вздернутым носом и седыми волосами, стянутыми в клубок. Листая гроссбух, она каждые пару секунд облизывала палец. Однако я больше никого не видела среди шкафов справа, поэтому, когда Мира посмотрела на меня, кивнула в сторону стойки. Мы вышли из прохода в небольшую свободную область, где в креслах сидела пара мужчин с книгами. И Дайн теперь приглядывал за ними. Они явно уже заметили нас. Подходя к стойке, я оглянулась через плечо и увидела, как Ксейден встал за последним шкафом слева и прислонился к стене, явив Миру выражение апатичной скуки на лице. Неудивительно. Он нашел чуть ли не единственное место в тени, чтобы дожидаться, пока я разберусь, зачем конкретно меня сюда прислал отец. Дайн подошел к стойке, привлекая внимание торговки и встав между Мирой и парой покупателей. А Мира отошла в сторону сидевших мужчин, создавая периметр. В книжном-то магазине. Я удержалась от того, чтобы закатить глаза. Взгляд женщины переместился от Дайна и Миры ко мне, после чего она закрыла гроссбух и убрала под стойку. «Дайн, можешь спросить?» Я положила на стойку руку. «Я знаю общий язык. Мы здесь, на Деверелле, народ образованный». «Ясно. Ну, я хотела узнать, не знаете ли вы Нареллу Ансельм?» Глаза торговки вспыхнули, и я подобралась, когда она бросила взгляд поверх моего правого плеча. «Мира!» «Огненосцы!» — В то же мгновение, когда я развернулась к сестре, я уже выхватила два кинжала. Нападавшие бросились от задних шкафов, пространство за которыми я по глупости считала безлюдным. Но Мира лишь покачала головой, когда одна, девушка моего возраста, замахнулась на нее зазубренным клинком. «Ну, если это обязательно...» — вздохнула Мира, выхватывая свой меч. Тем временем на меня бежал мужчина постарше. Человек сложения и возраста Бреннана, с торчащими в разные стороны черными волосами и в как будто стандартной для Деверелли бело-золотой рубахе. С яростью в глазах он нацелил в меня два длинных клинка. Я подкинула и перехватила свой кинжал за кончик, готовая метнуть, но при этом стоя так, чтобы видеть и торговку. Он будет рядом через 4 секунды. 3, 2. Ксейден сделал шаг, подцепил ногой кресло и отправил его в нападавшего. Оно врезалось мужчине под дых, однако тот быстро перегруппировался и обратился к Ксейдену с пылающей в глазах ненавистью и двумя клинками. «Не стоит». Ксейден покачал головой. Нападавший издал боевой клич, потом замахнулся, и я пустила кинжал в полет. Он вонзился мужчине в правое плечо, и тот взвыл, когда по его белой рубахе побежал алый ручеек, а меч упал на пол. «Я же предупреждал», — сказал Ксейден, когда нападавший упал на колени. «Твоя ошибка — переключить внимание на меня и перестать считать угрозой ее». Он подождал, пока Мира отправит девушку с кинжалами в нокаут, а затем небрежно подобрал клинки, будто игрушки. «Так и знал, что кое-кто в этом краю носит оружие. В мире нет ни одной страны, в которой не было бы режущих инструментов, и, в конце концов, резать начинают людей, правильно?» Дайн подцокал языком, и я, повернувшись в его сторону, обнаружила, что он направляет кинжал на торговку, а меч — на покупателей. «Я бы не подходил», — сказал он мужчинам, которые уже достали кинжалы, но не решались их применять. «Вообще-то, если здесь есть второй выход, на вашем месте я бы нашел его и смотался». И они поспешили так и сделать. «Сейчас будет больно», — предупредил Ксейден и выдернул мой кинжал из плеча нападавшего. К его чести, тот не кричал и не жаловался, когда Ксейден вытер лезвие о его спину. «Правда, не стоит поднимать меч, если не готов получить в ответ». Мира убрала свои кинжалы и переступила лежащую без сознания девушку. «Ну что, побесили меня и хватит. Вы что-то защищаете или просто ненавидите всадников?» — спросила она торговку, которая забилась в угол, насколько могла. «Только огненосцы будут искать здесь Нареллу». «Значит, защищают. Понятно». Лестница скрипнула. Кто-то по ней спускался. И мы все вместе обернулись, а Дайн повел мечом. Раненый мужчина застонал, и я заметила краем глаза, что он пытается подняться с пола. «Нет-нет. Для всех здесь безопаснее будет не дергаться. Она тебя ранила, но если сделаешь к ней хоть шаг, я тебя убью. А это может повредить международным отношениям». Я бросила на него быстрый, несколько удивленный взгляд, и он вскинул бровь со шрамом. «Просто даю дипломатии шанс, но не уверен, что это мое». Мужчина на полу затих. Дайн заколебался, будто не зная, кого считать большей угрозой. И тут из-за лестничного поворота показался сгорбленный силуэт. Торговка выкрикнула что-то на кровландском, и я моргнула. Она только что назвала ее... «Мамой». Она сказала: «Нет, мама, спасайся». «Мы пришли не убивать», — сказала я торговке, когда ее мать вышла на свет, тяжело опираясь на трость. Ее волосы были серебряными, морщины глубокими, но я узнала такой же вздернутый нос, как и у дочери, такие же темно-карие глаза и круглое лицо. «Это вы, Нарелла?» Дайн опустил меч при ее приближении, потом убрал в ножны, когда старушка обошла его и окинула взглядом, по всей видимости, свой магазин. Она сначала изучила сквозь толстые линзы очков Ксейдена, потом Дайна, Миру и, наконец, меня, задержав взгляд на моих волосах перед тем, как кивнуть. «А ты, должно быть, дочка Эшера Сарингейла,